привел своих учеников». Магистр кивнул на толпившуюся позади него группу. «Драконы. 7 парней, 3 девушки. Те, кто остался в городе, и те...» Он повернулся к студентам. «Кто получит автоматом зачет по летней практике?» произнес с намеком. Драконы разразились одобрительными возгласами, на что я криво улыбнулась. Патриотизм, усиленный правильным посылом, именно то, что нужно Хольбергу. «Спасибо, магистр Васс», — поблагодарила декана. «Я не собиралась привередничать, не в том положении». Вышла вперед, оглядела группу. «Меня зовут Лайна Вайрис, и я руковожу больницей святого Хольберга и буду... Вернее, мы благодарны любой помощи. Надеюсь, вы готовы к тому, что ваша летняя практика начнется сегодня же, вернее, с этой минуты». Выяснив, кто из пришедших более-менее разбирается в травах, отправила в лабораторию. Группу увела пожилая магиня Тереза. Затем тех, у кого были навыки в лечении, поделила между корпусами восточного и западного крыла. Остальных ждали хозяйственные помещения. Последнее назначение не вызвало энтузиазма, но мне было все равно. «Я отведу вас», — сказала тем, кто отправился в западное крыло, после того, как драконы потянулись за Саяри и Кайлом Кроссом. Поблагодарив магистра Ваза за помощь, решила отправиться к больным, как... «Куда?» — поинтересовался у меня декан Ваз. «Девочки, мальчики, все получили распределение?» — спросил он у своих учеников. «Тогда шевелите крылышками в заданном направлении. Живо!» — рявкнул дракон, и студенты припустили в нужные стороны. «А вот ты, Лайны, вернее, госпожа начальница, вам, пожалуй, придется остаться». «Ничего подобного», — возразила ему. Перспектива общения с драконом мне не улыбалась, наоборот, скалилась кривой усмешкой. Прошлый наш разговор прошел не совсем хорошо, если быть точной, совсем нехорошо. «Без тебя разберутся», — добавил магистр Вас. «Как это без меня? Без меня никто и ни в чем разбираться не будет». На всякий случай отдернула рука в платье, показав ему знак ордена лекарей. «Ну, если не верит, что я здесь главная». «Несмотря на замечательную магическую печать, тебе, дорогая, придется задержаться». «Когда ты последний раз ела?» «А...» — попыталась вспомнить, но не смогла. «А вам-то какая разница, магистр?» Неправильный вопрос. Договорить не успела, потому что он шагнул ко мне и бесцеремонно подхватил на руки. Вот так, форменным образом, потерявшую дар речи от возмущения. «Отпустите сейчас же! Вы что?» — зашипела на дракона. «Вы... да как вы... я...» Я не ожидала такой подлости. Принялась вырываться и брыкаться, но он был намного, намного сильнее. Магии, чтобы защитить себя, не осталось. Всю без остатка свою Ариши влила в больных. Кричать, звать на помощь, но кого? Они все... все ушли. «Вы что себе позволяете?» Извиваясь в чужих руках, возмутилась я. «Бесполезно. Но раз так, то...» Извернувшись, укусила мужчину за плечо. «Такая маленькая, а уже такая кусачая!» Философски прокомментировал магистр и пошел по пустынному полутемному коридору. «Со мной, значит, на руках». Укус на мужчину не подействовал, зато я выяснила, от него пахнет свежевыстиранной одеждой и еще чем-то, от чего заволновалась Ариша. А мне искренне захотелось, чтобы магистр тотчас же споткнулся и... выронил меня в конце-то концов. «Куда вы меня тащите?» Поинтересовалась у него, потому что мужчина направлялся, судя по всему, в сторону администрации. «Вам вообще-то приходило в голову, что я руковожу этой похоронной компанией?» «Он не причинит вред», — Ариша нашептала. «Так и надо», — пояснила мне. «Заботиться». «Судя по твоему виду, скоро мы хоронить будем руководителя», — отозвался он негромко. «Лайны, прекрати вырываться. Ты себя в зеркале видела?» «Вы спятили, магистр Вас», — обреченно произнесла я. «Конечно, сейчас самое время в зеркало смотреться. Как с утра начала, так до сих пор не отхожу. У нас тут в городе вообще-то красная смерть. Если ты немного поешь и поспишь, Хольбергу от этого хуже не станет». «Станет! «А если все умрут, пока я сплю? Вдруг что-то не сделаю или пропущу жутко важное, что сможет спасти или же облегчить участь?» И я вновь принялась вырываться и брыкаться, но тут увидела, как, приподняв длинную юбку по коридору, нас догоняет моя помощница. «Саяри!» — начала я, когда девушка добежала до нас. Увидела, споткнулась, застыв, округлила глаза, рот раскрылся. Но прежде чем девушка задала вопрос, на который у меня не было ответа, магистр спросил: «Где кабинет госпожи начальницы?» «По коридору направо», — растерянно произнесла девушка. «Лайне!» «Он спятил», — обреченно произнесла я. «Саяри, позови...» «Кого?» «Кайла Кросса, престарелую магиню Теризу, пожилого лекаря Бартана или учеников мастера Ваза, чтобы скрутили своего учителя и поместили в корпус для буйно помешанных?» «Будь добра, организуй госпоже начальнице поесть», — приказал магистр Ваз. «Она у вас почти на ногах не стоит. Придется откармливать». Вскоре дракон распахнул дверь в кабинет магини Левиды и усадил меня на диван. Пыталась сбежать, но он поймал, вернул на место. Саяри принесла поднос с едой. Каша с мясом пахла одуряюще вкусно, но при мысли о еде стало плохо. «Ладно, хорошо, я поем, но с условием, что вы уйдете», — пообещала вредному дракону. «При мне», — отозвался магистр. «Хочу убедиться. Сама будешь есть или накормить?» Взял ту самую ложку, задумчиво повертел ее в руках. Я кинула быстрый взгляд на Саяри. Судя по ее выражению лица, девушку происходящее умиляло до глубины души. Не услышав ответа, магистр решил, что кормить с ложечки госпожу начальницу будет самым правильным, и... «Сама!» — огрызнулась я. Пододвинула к себе тарелку и взяла из рук магистра протянутую ложку. «Пойду-ка я проведаю магиню Ресанир», — невинным голосом отозвалась Саяри и захлопала ресницами. «Аккурата, магистр Вас». «Она еще и драконий знает», — подумала я, подивившись собственному раздражению. «И в зеркало, наверное, смотрится. А я, решив, что ничего хорошего там давно не показывают, принялась за кашу». Магистр, убедившись, что не жульничаю с едой, подошел к полкам, провел пальцем по деревянной поверхности, затем принялся ощупывать выкрашенную побелкой стену возле стола. Пока размышляла, что могло заинтересовать дракона, тот с возгласом «Так и думал», на что-то нажал. Повернулась скрытая панель, и он выловил из недр тайника бутыль с темной жидкостью, а еще два бокала. Растерялась я. «Опыт, дорогая моя», — довольным голосом произнес магистр. «Жизненный опыт в некоторых случаях — неоценимая вещь». «Не зовите меня так, какая я вам дорогая», — фыркнула в ответ. «Конечно, госпожа магиня», — весело отозвался магистр. Доев кашу, я почувствовала жуткую усталость. Не хватало сил подняться и постараться улизнуть, воспользовавшись моментом, пока магистр открывал бутылку. Принюхался, хмыкнул одобрительно. «Вы, конечно, можете пить из запасов. Магине Левиде уже второй день как все равно», — прокомментировала его действие. «Но я в этом не участвую». «Исключительно в лечебных целях», — начал магистр, подступая с бокалом. «Лекарство, Лайны. 20 капелек. Выпейте, госпожа магиня». «Убирайтесь», — приказала ему. Знала же, что не уйдет. «Демоны, если он начнет гоняться за мной со стаканом, я проиграю забег». Гоняться дракон не стал. «Пей», — сунул мне бокал в руку. «Сейчас же!» «Катились бы вы», — пробормотала я, — «со своей заботой!» «Да и демоны с ним!» Выпила. Горько, горячо. По горлу потекла обжигающая жидкость, которая странным образом расслабила стальные тиски ответственности. «Рассказывай», — попросил магистр Вас. Поставил на стол мой бокал, сел рядом на диван, взял меня за руку. «Не делайте так», — сказала ему, вырвавшись. «Или хотите заполучить врага на всю жизнь?» «Я хочу передать тебе часть магического резерва. Через Аришу. Вижу, ты научилась брать у нее магию. Это хорошо, Лайны. Вы становитесь единым целым даже быстрее, чем я мог предположить». Голос выдавал крайнюю степень волнения, но мне неожиданно стало все равно. Жадная до магии перестала вырываться. Пусть пополнит резерв, а уж я найду ему применение. Из рук магистра полилось тепло, приносящее успокоение. Я заморгала, стараясь не заснуть. Подавила зевок. Затем пересказала Чиару Вазу почти то же, что и Этару, о моей личной войне с Красной Смертью, о том, как сдавала позицию за позицией, о том, как один за другим заболели лекари, а я ничего не могла с этим поделать, о том, с каким трудом и усилиями уговорила Антора, моего брата, Трис и магистра Шареза не вмешиваться, а сделать все, чтобы выжить. Я хотела, чтобы они уехали из города, потому что у меня кроме них никого нет. Еще волчий дол, но он так далеко. «Я всегда буду рядом, любовь моя», — негромко произнес магистр Вас в тот самый миг, когда глаза закрылись, и я с головой провалилась в мир грез.